Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила с своего места и подбежала к отцу. — Что за прелесть этот папа! — проговорила она, целуя его, и она опять взглянула на Пьера с тем бессознательным кокетством, которое вернулось к ней вместе с ее оживлением. — Вот так патриотка! — сказал Шиншин. — Совсем не патриотка, а просто... — обиженно отвечала Наташа. — Вам все смешно, а это совсем не шутка. — Какие шутки? — повторил граф. — Только скажу он слово. Мы все пойдем. Мы не немцы какие-нибудь. — А заметили вы, — сказал Пьер, — что сказано «для совещания». — Ну уж там для чего бы то ни было... В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу и весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом сказал. — Ну, теперь, папенька, я решительно скажу. И маменька тоже, как хотите. Я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу. Вот и все. Графиня с ужасом подняла глаза к небу, всплеснула руками и сердито обратилась к мужу. — Вот и договорился, — сказала она. Но граф в ту же минуту оправился от волнения. «Ну, — Ну-ну, — сказал он, — вот воин еще. Глупости-то оставь, учиться надо. — Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет. А главное, все равно я ничему не могу учиться теперь, когда... Петя остановился, покраснел до поту и проговорил таки. — Когда отечество в опасности. — Полно, полно глупости. Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем. — Петя, я тебе говорю, замолчи! — крикнул граф, оглядываясь на жену, которая, побледнев, смотрела остановившимися глазами на меньшого сына. — А я вам говорю. Вот и Петр Кириллович скажет. — Я тебе говорю, вздор! Еще молоко не обсохло, в военную службу хочет. Ну, — Ну-ну, я тебе говорю. И граф, взяв с собой бумаги, вероятно, чтоб еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из комнаты. — Петр Кириллович, что ж, пойдем покурить. Пьер находился в смущении и нерешительности. Непривычно блестящие и оживленные глаза Наташи беспрестанно, больше чем ласково обращавшиеся на него, привели его в это состояние. — Нет, я, кажется, домой поеду. — Как домой? Да вы вечер у нас хотели, и то редко стали бывать. А это моя, — сказал добродушно граф, указывая на Наташу. — Только при вас и весела. — Да я забыл. Мне непременно надо домой. — Дела, — поспешно сказал Пьер. — Ну, так до свидания, — сказал граф, совсем уходя из комнаты. — Чего вы уезжаете? Отчего вы расстроены? Отчего? — спросила Пьера Наташа, вызывающе глядя ему в глаза. — От того, что я тебя люблю, — хотел он сказать, но он не сказал этого. До слез покраснел и опустил глаза. — От того, что мне лучше реже бывать у вас. От того... Нет, просто у меня дела. — Отчего нет, скажите, — решительно начала была Наташа и вдруг замолчала. Они оба испуганно и смущенно смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог. Улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел. Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых.